«Сейчас я тебя еще раз отведу к источнику подзарядиться», — сказал наставник, — «а после этого с чистой совестью передам в руки Ивана Ивановича. Иди переодевайся, я жду тебя на улице». Гурьев ушел, а я побежал переодеваться. Быстро сменил тренировочный костюм на штаны и футболку, и уже через 5 минут мы с наставником шли к храму источника силы. Я так обрадовался двум предстоящим свободным дням, что думал не об источнике, а о том, как проведу эти дни. А так как мне было велено хорошо отдохнуть, а лучшего отдыха, чем провести время с Милой, я придумать не мог, то решил уже этим вечером сходить с ней поужинать в кафе. Там же можно было и рассказать об отъезде. Когда вошли в храм, я остался стоять у дверей, а Егор Андреевич подошел к артефакту силы, камню, вокруг которого сила была сконцентрирована. Гурьев положил на камень руки и начитал заклинание. Как обычно, воздух вокруг артефакта заискрился, а сам он начал немного светиться. Гурьев подержал руки на камне около 2 минут, после чего отошел и кивком подал мне знак, чтобы я подошел к источнику. Я приблизился к камню, положил ладони на его гранитную поверхность и сразу же почувствовал, как источник наполняет меня своей энергией. По всему телу разлилась приятная теплота и появилась невероятная легкость. Я открылся силе, и источник забрал у меня весь накопленный за последние дни негатив, и сразу же после этого меня наполнило ощущение безмятежности и счастья. Я чувствовал, как источник наполняет меня энергией, и не спешил прерывать этот процесс. Перед тяжелым и опасным заданием стоило зарядиться, как говорится, под завязку. Лишь когда у меня начали неметь кончики пальцев на руках, а свечение артефакта силы уменьшилось, стало понятно, больше энергии мне в себя уже не вместить. Тогда я оторвал руки от поверхности камня и немного приподнял их. Затем сконцентрировался и представил перед собой свой шар силы. Буквально через несколько секунд над поверхностью артефакта закрутился вихрь искорок. Как обычно, воздух вокруг них помутнел, и все это собралось в небольшой шар, который быстро вырос до своих стандартных размеров и приобрел привычный молочно-белый цвет. Шар висел примерно в 30 сантиметрах над поверхностью артефакта и светился. Все было, как всегда, но одна маленькая деталь сразу же привлекла мое внимание. На шаре было 2 полосы. Я еле сдержался, чтобы не закричать от радости. Артефакт отреагировал на мои эмоции более ярким свечением. Быстро взяв себя в руки, я поблагодарил силу и убрал ладони от артефакта. Почти сразу же исчез шар. «Судя по твоей счастливой физиономии, можно тебя поздравить?» — негромко спросил, наблюдавший за мной со стороны, Гурьев. «Можно», — ответил я. «Ну тогда поздравляю». Наставник подошел к артефакту, положил на него руки, начитал заклятие, дождался, пока камень перестанет светиться, после чего кивком позвал меня на выход. Когда мы оказались на улице, он еще раз сказал: «Поздравляю, успел-таки». «Спасибо», — ответил я. «Это благодаря вам и остальным наставникам, благодаря вашим занятиям. У меня к тебе есть один вопрос», — произнес Гурьев. «Позавчера проверял», — ответил я, догадавшись, о чем наставник хочет меня спросить и не дав ему договорить. «Позавчера у тебя, возможно, еще не было нового уровня. Проверь-ка еще раз». «Прямо здесь», — удивился я. «А что такого?» — ответил Гурьев. «Тебе кто-то мешает?» «Нет, не мешает». Я прикрыл глаза, сконцентрировался и проделал все процедуры для скрытия активации дара, сделал все, чему меня учил наставник-менталист, и что до этого дня не приносило результата. После чего открыл глаза и обратился к Егору Андреевичу. «Ну что, видно, сам я не мог увидеть, скрыл я активацию дара или нет. Это же касалось и скрытия магических уровней. Я мог скрывать их и открывать обратно, а вот увидеть, насколько хорошо я это сделал, не мог. Здесь мне требовалась помощь, проверить все это можно было лишь со стороны. Как говорил Леонид Федорович, мой наставник по ментальной магии, это было связано с тем, что после изучения навыка закрытия активации, я просто не мог ее не скрыть. Фактически я ее скрывал с того самого дня, как мне показали, как это делается. Но вот насколько хорошо скрывал, это уже был другой вопрос. Чем выше становился мой уровень и чем лучше изучал я навыки ментальной магии, тем более высокоуровневого одаренного я мог обмануть. Егор Андреевич внимательно посмотрел на меня, прищурился, напрягся, примерно минуту не сводил с меня взгляда, а потом улыбнулся и сказал: «Для меня ты чист как младенец, никакой активации я не вижу, но надо показать тебя Леониду Федоровичу, он такие защиты намного лучше меня пробивает. Я сейчас пойду к нему, попрошу проверить». «Погоди», — остановил меня Гурьев. «Я обещал позвонить Ивану Ивановичу, как только мы закончим. Он вроде хотел с тобой встретиться». Наставник достал телефон, набрал номер Милютина и почти сразу же сказал в трубку. «Приветствую, мы закончили». Секунд 30 Егор Андреевич внимательно слушал, после чего произнес: «Понял, будет ждать». Затем наставник убрал телефон и обратился ко мне: «В 1:15 ты должен быть у главного корпуса, Иван Иванович заедет за тобой». «Сам?» – удивился я. «В 1:15 у главного корпуса», – повторил Гурьев, проигнорировав мой вопрос. После этого наставник пожелал мне удачи, и мы распрощались. Я посмотрел на часы. До приезда Милютина оставалось около 40 минут. Мила была на занятиях, шансов за это время отыскать Леонида Федоровича было немного, поэтому я решил пойти в столовую и перекусить, неизвестно куда и насколько мне предстояло поехать с Иваном Ивановичем. В 13:10 я стоял у главного корпуса. Ровно в 15 минут второго подъехал автомобиль Милютина, и я быстро запрыгнул на заднее сиденье и поздоровался с Иваном Ивановичем и водителем. «И тебе не хворать?» — ответил мне Милютин, и по этому приветствию я понял, что глава столичного КФБ пребывает в хорошем настроении. «Как успехи?» «Сила перевела меня на 9-й уровень», — с радостью поделился я новостью. «Теперь надо проверить, насколько лучше получится у меня скрыть факт активации». «Ну вот, заодно и проверим». «Заодно?» — переспросил я. «А могу я поинтересоваться, куда мы направляемся?» «В резиденцию Кесаря», — ответил Милютин. «Зачем?» — невольно вырвалось у меня. «Александр Петрович хочет с тобой познакомиться, поговорить, и заодно проверит, как ты защиту ставишь. Если он ее не пробьет, то я не знаю, кому это будет по силам». Это было неожиданно и очень волнительно. Шутка ли, мне предстояло познакомиться с самим Кесарем Романовым, возможно, будущим императором России. Я и представить не мог, что такое может случиться. «А ничего, что я так одет?» – спросил я. «Мы же не на торжественный прием едем. У нас обычный рабочий визит, не переживай». Но я все равно переживал. Слишком уж неудачно я был одет для такой важной встречи, в полуспортивные штаны и футболку. В резиденцию мы приехали в 1:40, из чего я сделал вывод, что князь Романов назначил нам на 2. Так оно и было, и без 10:02 мы уже сидели в приемной. Через 5 минут к нам присоединился князь Глебов. Ровно в 2 секретарь Кесаря предложила нам войти к нему в кабинет. И тут я совсем уже разволновался. В детстве дома у отца и уж тем более у деда мне доводилось видеть много уважаемых и влиятельных персон, практически всю эльфийскую аристократию. Но это было не то. Маленьким мальчиком я просто наблюдал за влиятельными аристократами со стороны, а сейчас я специально приехал в резиденцию Кесаря Российской Федерации, чтобы меня ему представили. Как я ни старался сдержать эмоций, ничего не получалось. Помимо естественного в таких случаях волнения, меня переполняла гордость за то, что я добился такой чести, быть представленным Кесарю. А если уж выражаться точнее, быть приглашенным самим Кесарем для знакомства. Раньше я видел Кесаря лишь по телевизору и на фотографиях, и он казался мне очень суровым и скупым на эмоции. Когда я входил к нему в кабинет, то невольно ожидал, что Александр Петрович будет встречать нас, сидя за большим и очень дорогим столом, будучи одетым в костюм из самой дорогой ткани. Мне почему-то казалось, что первый человек в государстве обязательно должен жить и работать в роскоши. Возможно, сказывалось мое эльфийское воспитание, практически каждый эльфийский аристократ был тщеславен и стремился показать свой достаток и влияние любым доступным способом. Когда мы вошли в кабинет и вместо всего, что я себе напредставлял, я увидел идущего к нам навстречу улыбающегося мужчину в обычных брюках и рубашке с закатанными рукавами и расстегнутым воротом, я растерялся. Кесарь совершенно не был похож на себя в телевизоре, да и кабинет его не производил впечатления, вроде все со вкусом, но без размаха. «Добрый день, Александр Петрович», — почти хором произнесли Милютин и Глебов. «Здравствуйте, ваша светлость», — сказал я. «Приветствую вас, господа», — произнес Кесарь и пожал нам руки. Причем начал с меня. «Проходите, присаживайтесь». Александр Петрович подождал, пока мы рассидимся за большим овальным столом, и сказал: «Значит, вот ты какой, наш юный герой Роман Андреев, что в одиночку поймал в Москве и передал в руки комитета опаснейшего преступника. похвально, очень похвально, молодой человек. Мне было приятно слышать слова кесаря, учитывая, что я действительно совершил почти невозможное для 16-летнего парня. А сейчас, значит, ты у нас готов принять участие в спецоперации? Совершенно верно, ваша светлость. Александр Петрович, поправил меня кесарь и обратился к Милютину. Иван Иванович, вы хотели, чтобы я что-то проверил? Да, ответил Милютин. Роман скрыл факт своей инициации. Было бы неплохо, если бы вы попробовали пробить его защиту. Если надо, значит, попробуем, ответил кесарь. Он подошел ко мне, стал за спиной, положил руки мне на плечи, и я сразу же почувствовал легкое головокружение. Интересно, пробормотал кесарь, и тут же к головокружению добавилась головная боль. Кесарь продолжал держать руки у меня на плечах, а мне становилось все хуже и хуже. Голова раскалывалась так сильно, что, казалось, вот-вот взорвется. Меня тошнило, в глазах все поплыло, и я понял, что сейчас потеряю сознание, но все же не потерял. Постепенно боль отступила, я начал приходить в себя и увидел перед глазами руку Милютина с носовым платком. Я удивился, но заметил на столе перед собой несколько капель крови, машинально провел рукой по верхней губе под носом, рука окрасилась в алый цвет. «Благодарю», — сказал я, взял платок, вытер от крови лицо, а затем протер стол. «Ну что я вам скажу, господа», — заявил тем временем кесарь. «У этого парня очень хорошая защита. Конечно, она еще недостаточно хороша, чтобы противостоять сильному менталисту, который пожелает нанести нашему юному другу ущерб. Здесь еще работать и работать, но оно и понятно. Раньше пятого уровня особо на что-то рассчитывать не стоит, а вот что-либо вытащить из него даже я уже не смог. Признаюсь, меня это удивило. А что с инициацией, Александр Петрович?» – спросил Милютин. «Не увидел я ее. Ощущение, будто передо мной сидел неодаренный 15-летний мальчик. Значит, можно закрываться перед отправкой», – уточнил Иван Иванович. «Вполне. Не думаю, что его будет проверять кто-то более сильный, чем я», — ответил кесарь Милютину и обратился ко мне. «А с магическим уровнем как дела обстоят? Мы с наставником тренировали его сокрытие», — сказал я. «У меня 9-й, и я могу сымитировать проведение инициализации, не раскрывая уровня». «Ну что ж, отлично. Хорошую работу вы проделали», — похвалил меня кесарь. «Это лишь начало, Александр Петрович», — заметил Милютин. «Основная работа у Романа впереди. Я уверен, что он справится», — сказал кесарь. «А у вас, Иван Иванович, все готово?» Милютин вкратце отчитался о готовности к операции. На том встречу и завершили. А когда мы с Иваном Ивановичем и Родионом Степановичем собрались уходить, кесарь неожиданно сказал: «Роман, задержись. Я хочу поговорить с тобой наедине. Я буду ждать тебя в приемной», — бросил мне Милютин, и они с Глебовым вышли. Когда мы с кесарем остались вдвоем, Александр Петрович посмотрел на меня так, будто хотел что-то сказать, но еще не решил, стоит ли это делать. Некоторое время он молча меня разглядывал, а затем спросил: «Боишься?» «Вас», — уточнил я. Кесарь рассмеялся. «То, что ты меня не боишься, я чувствую. Я про спецоперацию спрашиваю. Боюсь», — признался я, — «но не думаю, что с этим будут проблемы». «А это хорошо, что боишься», — сказал кесарь. «Кто не боится, тот первым погибает, потому что расслабляется, а кто боится, тот отовсюду подвоха ждет и, как правило, живым возвращается. Так что не бойся бояться». «Я вас понял». «Буду бояться», — ответил я, тут же осознал, как это нелепо прозвучало, и не удержался, чтобы не улыбнуться. Александр Петрович усмехнулся, а затем неожиданно спросил: «А как ты относишься к тому, что я посадил в тюрьму твоего деда?» Тут я растерялся. Такого вопроса я никак не ожидал и не был готов быстро на него ответить. «Ты ведь понимаешь, что мы знаем о тебе все», — задал очередной вопрос Александр Петрович. «Было бы странно, если бы не знали», — ответил я. «Так что скажешь по поводу деда?» «Мой дед — чудовище. Тут и спорить не стану. Но он твой дед. Он выгнал меня из дома, а потом я несколько раз чуть не погиб из-за него. Тогда ты должен быть рад тому, какой приговор ему вынесли». «Нет», — сказал я, — «дед получил по заслугам, и мне его совсем не жаль, но радоваться тут нечему. Дед совершил много ошибок, но я бы хотел, чтобы он их осознал, а не умер, веря в то, что все делал правильно». «Думаешь, он на это способен осознать?» «Не знаю. Меня больше волнует, как это все теперь отразится на моей семье. Я очень люблю брата и сестру и не хочу, чтобы у них были проблемы, на семье не отразится. Это я тебе обещаю, сказал Кесарь. Вы здесь ни при чем, у нашего рода достаточно врагов. Без деда отцу будет тяжело с ними справляться, но тут никто не виноват, кроме деда. Как-то ты слишком по-взрослому рассуждаешь для 16-летнего парня, заметил Кесарь. С тех пор, как меня выгнали из дома, я много думал на эту тему. И это тебя ранит, сказал Кесарь. Я вижу, вы же говорили, что не можете пробить мою защиту, удивился я. Да при чем здесь защита? Ты сразу паникой, взгляд у тебя потух, как только мы о твоей семье заговорили. Я невольно тяжело вздохнул, сказать мне на это было нечего. И еще, продолжил Кесарь, я вдвойне ценю, что несмотря на мой конфликт с твоей семьей, ты решил мне помочь. Прошу простить меня, Александр Петрович, сказал я, но я решил помочь Ивану Ивановичу спасти похищенных ребят. Моя семья к этому делу не имеет никакого отношения, и ваша война с моим дедом тоже. А ты смелый, прошу прощения, если мои слова показались вам некорректными. Все нормально, сказал Кесарь, твоя позиция достойна уважения, но все же я хочу тебе еще раз сказать, я не собираюсь причинять какой-либо вред твоей семье, я хочу, чтобы ты это знал и лишний раз не переживал на этот счет, и еще я хочу, чтобы ты знал, что как только я стану императором, то объявлю большую амнистию, и твой дед вернется домой. Даже несмотря на все его преступления, удивился я, иногда ради общественного согласия надо закрывать глаза на некоторые вещи, порой даже очень некрасивые, и начинать все с чистого листа. Разумеется, при условии, что все стороны готовы к диалогу. Не сегодня придумали поговорку, что худой мир лучше доброй войны, и я надеюсь, за 3 месяца в тюрьме твой дед осознает эту простую истину. Благодарю вас, Александр Петрович. Теперь я смогу не переживать за брата и сестру. Тебе вообще сейчас ни за что не надо переживать. У тебя впереди серьезное испытание. Думай о нем, и удачи тебе. Князь Романов протянул ладонь для рукопожатия, и я снова растерялся. Все же не каждый день доводилось, как выражался мой дядя Володя, ручкаться с кесарем Российской Федерации, скорее всего, будущим императором России. Я пожал Александру Петровичу руку и почувствовал, насколько горяча его ладонь. Казалось, я схватился за раскаленную кочергу. Кесарь некоторое время не отпускал мою руку и смотрел мне прямо в глаза, и время будто остановилось. И как долго оно стояло, я не понял, но потом время снова побежало. Александр Петрович отпустил мою ладонь, усмехнулся и произнес: «Однако силен». Как на это реагировать, я не знал, поэтому промолчал. Кесарь еще раз пожелал мне удачи в предстоящей спецоперации. Я его поблагодарил и вышел в приемную. А через 5 минут мы с Иваном Ивановичем уже садились в машину. Глава 5. Николай Константинович Седов-Белозерский сидел в кабинете и ждал адвоката своего отца, который должен был приехать с новостями по апелляции старого князя. Клим Георгиевич Дроздов должен был приехать из столицы еще неделю назад, но дела никак его не отпускали. А Николай Константинович, проходивший свидетелем по делу русского эльфийского ордена, предпочитал лишний раз Петербург не покидать. Обсуждать что-либо по телефону было опасно, поэтому уже около 10 дней князь не имел никакой информации об отце, кроме сообщений, что Константин Романович жив и находится в следственном изоляторе в ожидании апелляции. Когда адвокат постучал в дверь, открыл ее и вошел, Николай Константинович от волнения даже встал. «Здравствовать желаю, ваше сиятельство», — радостно заявил адвокат. «Добрый день, Клим Георгиевич», — ответил князь. «Ну не томите, рассказывайте, что там». «Пока все идет по плану, ваше сиятельство», — ответил Дроздов. «Документы все подготовили, на днях будем подавать апелляцию. Но есть еще хорошая новость. После выборов императора намечается большая амнистия. Это информация из очень надежного источника. Если уж нам не удастся помешать Романову стать императором, то хотя бы используем его победу на выборах, чтобы вытащить вашего отца из тюрьмы. Константин Романович планирует сразу же после выборов, кого бы на них выбрали, подать личное прошение императору о помиловании. Это действительно хорошая новость, Клим Георгиевич, сказал князь. Если честно, я боялся, что папа не пойдет ни на какие компромиссы и уж Романову прошение о помиловании точно не станет подавать. Ваш отец всегда говорил и говорит, что задача номер один – не допустить победы Романова. Но если уж кесарь станет императором, то нужно будет создавать ему достойную оппозицию, а не прозябать в тюрьме. Ради этого ваш отец готов даже подать прошение о помиловании. Спасти жизнь ему и остальным руководителям ордена, значит продолжить борьбу. Как же мне приятно слышать ваши слова, Клим Георгиевич. Я так рад, что папа решил проявить гибкость, и у нас появился шанс спасти ему жизнь. Магистр русского эльфийского ордена, символ, ответил адвокат. Пока он жив, достойные сыны нашей расы будут равняться на него. Поэтому жизнь вашего отца нужно сохранить любой ценой. Благодарю вас, Клим Георгиевич, за работу и за хорошие новости. Передайте папе, что мы гордимся им и остальными руководителями ордена. Несмотря на запрет деятельности ордена, мы уже начали работу по подготовке мероприятий, дискредитирующих кесаря перед выборами. Обязательно передам, ваше сиятельство, а помогать вашему отцу и ордену – это большая честь для меня. Иван Иванович высадил меня недалеко от академии. Покинув машину, я первым делом позвонил Миле и пригласил ее на ужин. Кафе я решил заменить рестораном, захотелось красиво отметить достижение 9-го магического уровня. Там же заодно можно было и рассказать о предстоящем отъезде. Мила с радостью приняла приглашение, и мы договорились встретиться в 5 часов у входа в общежитие. Немного пришлось помучиться с выбором ресторана. С одной стороны, хотелось отметить значимое событие в хорошем месте, а самым достойным из всех ресторанов, которые я посетил в столице, был «Кристалл». Но с другой стороны, заморачиваться дресс-кодом не хотелось. В итоге я выбрал «Медведь». Во время обеда с дядей Володей я отметил, что кухня в этом ресторане отменная, да и само место было известным. А вот Мила, насколько я знал, там еще не была. Эту ошибку мы должны были исправить. Когда мы приехали в «Медведь», народу там было немного, мало кто решил начать ужин в будний день в начале 6-го. Поэтому нам достался отличный столик у окна с шикарным видом на осенний красно-желтый сквер. Мы не торопясь сделали заказ, и я попросил принести шампанского. Когда официант ушел, Мила спросила: «А шампанское по какому-то поводу или ты очень рад меня видеть?» «Я рад тебя видеть, но и повод есть», — ответил я. «Ну тогда рассказывай, не томи». «Нет, дождемся шампанского». Мила с наигранным возмущением начала говорить все, что она думает о моей вредности и упертости, а я принялся отшучиваться. Пока мы весело пикировались, официант принес шампанское. Он открыл бутылку, разлил вино по бокалам и быстро удалился. Мы с Милой подняли бокалы, и она спросила: «Ну, давай уже, будешь рассказывать, в честь чего это все?» «Этот ужин в честь того, что мы давно не общались нормально», — ответил я. «А вот шампанское, потому что я получил 9-й уровень, да или ты?» — воскликнула Мила. «Серьезно, сам до конца не верю, но сегодня после занятий мы с Егором Андреевичем ходили к источнику. У меня 9-й уровень, поздравляю, иди-ка сюда». Мила встала и потянулась ко мне через стол, чтобы поцеловать. Я потянулся ей навстречу. После короткого, но горячего поцелуя шампанское показалось совсем ледяным. Но мне понравился этот контрастный эксперимент, особенно первая его часть. И еще я подумал, что не стоит в самом начале вечера расстраивать свою девушку сообщением о моем предстоящем отъезде на неопределенный срок. Это можно было оставить на конец вечера, а то и на утро. Портить Миле настроение такой новостью в разгар веселья совершенно не хотелось. «Я очень рада за тебя», — сказала Мила. «Не зря ты так тренируешься на износ. Я горжусь тобой. Это особенно приятно, спасибо», — ответил я. Мы немного поговорили о занятиях, уровнях и перспективах, а тем временем официант принес горячее. Миле ягненка со спаржей и репой, а мне поросятину в брусничной глазури с печеным картофелем. Пожелав своей девушке приятного аппетита, я взял прибор и хотел уже приступить к трапезе, но обратил внимание, что к нашему столику идет незнакомый высокий мужчина в черном костюме. На вид ему было лет 40. И еще я заметил, как поменялась в лице моя девушка. На секунду мне показалось, будто Мила увидела самый страшный свой кошмар. И хоть она быстро взяла себя в руки, было видно, что этот мужчина ей неприятен. Незнакомец подошел к нам и спросил: «Вы не против, если я присяду за ваш столик?» «Против», — резко и очень грубо ответила Мила, но мужчина как ни в чем не бывало сел за стул рядом со мной. Меня это, разумеется, разозлило, да так сильно, что я вскипел буквально за секунду. «Быстро покиньте наш», — слово «столик» я произнести не успел, незнакомец быстро провел рукой перед моим лицом, и я застыл. Заклинание оказалось невероятно сильным, я не мог не то что пошевелиться, Я моргнуть не мог, а мужчина тем временем обратился к Миле. «Не надо дергаться, нам не нужен шум, мы просто поговорим». После этого незнакомец передвинул к себе мою тарелку, отрезал кусок мяса, попробовал и одобрительно кивнул, а затем налил в мой бокал шампанское и выпил. Все это мне очень не понравилось, но что я мог поделать, превратившись в истукана? Впрочем, то, что произошло дальше, не понравилось мне еще больше. Мужчина отложил приборы, поудобнее устроился на стуле и обратился к Миле. «Ну, здравствуй, Инга. Я не буду желать тебе здравия, Раймонд», — ответила моя девушка. «Потому что я хочу, чтобы ты сдох, а ты не изменилась», — ответил незнакомец и усмехнулся. «Я сильно изменилась. Ну так-то да, все же 3 года прошло. Блондинкой стала, да и вообще похорошела. На улице я бы тебя точно не узнал, но я чувствую, внутри ты все та же». «Не, да, как ты меня нашел? И что это за цирк? На какой вопрос сначала ответить? Начни со второго. Если уж ты меня нашел, то мог выследить в другом месте и поговорить с глазу на глаз. Ну уж нет, от тебя можно ожидать чего угодно, а в таком месте при большом скоплении народа у меня есть хоть какая-то гарантия, что ты будешь вести себя прилично. А насчет парнишки не переживай, он ничего не видит и не слышит». Я не понял, с чего незнакомец решил, что я его не слышу и не вижу, но, возможно, это его заблуждение могло спасти мне жизнь. Мужик был явно непростой, и разговор у него с Милой намечался не из приятных, и не факт, что он захотел бы оставить в живых свидетеля этого разговора. «Перед уходом я верну его», — сказал незнакомец. «Насколько я понял, он тебе дорог. Я ведь угадал, это не твое дело. Как ты меня нашел? Какая-то ты грубая. Так долго не виделись, а ты будто и не рада. Я тебя ненавижу. Как ты меня нашел? Совершенно случайно. Мы уже списали тебя. Решили, что ты или погибла, или попала в очень плохую компанию. Все списали, но только не я. Потому что я знал, моя лучшая ученица не может просто сгинуть. Она слишком хороша для этого. Эмоции и комплименты можешь опустить. Я знал, что рано или поздно тебя найду. И этот день наступил. Недавно я был на одном званом ужине, и там кто-то из местных, кажется, родственник губернатора, возмущался, что его сыну в Кутузовской академии сломала руку однокурсница. Сам этот факт я бы пропустил, но он очень интересно сказал. Набрали неизвестно кого, всяких эльфийских отбросов, которые даже имени своего не называют, и наши дети должны с ними учиться. И тут меня как током прошибло. Я ведь где тебя только не искал, и в Петербурге, и в Москве, и в Риге, но даже представить не мог, что ты чуть ли не под носом в Кутузовке можешь находиться. Незнакомец снова налил шампанское в мой бокал, сделал 2 глотка и продолжил рассказывать. «Кстати, быть блондинкой тебе идет. Хотя, возможно, я просто за эти 3 года сильно соскучился. Как я уже сказал, на улице я бы тебя не узнал, но я навел справки, и мне рассказали, что есть в Кутузовке некая Мила Чернова, девушка-загадка из эльфийской выбраковки, что она еще с весны учится в академии и участвовала в весеннем турнире, где показала себя жестоким и отчаянным бойцом. И я понял, это моя Инга, я не твоя», — прошипела Мила. «Хорошо, не кипятись, мне не нужно сейчас привлекать лишнее внимание. Все-таки вышло мне боком, что я этому уроду пальцы сломала», — в сердцах произнесла моя девушка. «Это судьба, моя дорогая», — сказал незнакомец. «И, возможно, это к лучшему. Я так не думаю, а зря. Вот посуди сама, что тебя ждало. Учеба в Кутузовской академии, это, конечно, хорошо, это очень грамотно с твоей стороны. Прикинуться выбракованной эльфийкой, чуть ли не единственная легальная возможность получить новые документы. Но что потом? Ты одна из лучших, если не лучшая моя ученица. Ты обладаешь невероятными навыками. Но что тебя ждало? Скажи, что ты умеешь делать лучше всего? Выслеживать врага, драться, убивать, устраивать диверсии и теракты, прятаться, заметать следы. Какой из этих навыков помог бы тебе в обычной жизни? С ними только в армии да в спецслужбах можно сделать карьеру. Но и в армию, и в органы доступ тебе закрыт. Там не Кутузовка, там проверит и выяснит, кто ты такая, и в лучшем случае откажут в работе. Тебе оставалось по окончании академии лишь работать наемницей или телохранительницей. Я не хочу ни убивать, ни драться, ни работать в спецслужбах. Я хотела тихой и спокойной жизни, — мрачно произнесла Мила. С ним, — незнакомец кивнул в мою сторону и ухмыльнулся. Смотрю, шампанское пьете. Ладно, тебе 21 уже есть, а ему ведь явно нет. Спаиваешь мальчишку, заткнись, тихо, тихо, не кипятись, вокруг много народа, а мальчик у тебя хороший, даже защитить тебя пытался. Правда, молодой совсем, инициализацию даже не прошел, знал бы он, с кем связался. И тут до меня дошло, я так переволновался на встрече с кесарем, что забыл снять блокировку, и знакомый мил решил, что я первокурсник Кутузовки, который даже не прошел еще инициализацию. Возможно, будь это так, я бы действительно полностью отключился и ничего не видел и не слышал, а так как у меня был 9-й уровень, то заклятие лишь обездвижило меня. Неприятный мужчина снова кивнул в мою сторону и сказал, «Любит тебя, наверное, наверное, а ты его, это не твое дело», ответила Мила. Знакомый моей девушки всплеснул руками и с искренним удивлением произнес, «Неужели, ты влюбилась, Инга, я не узнаю тебя, я сильно изменилась, возможно, в чем-то да, но я уверен, внутри ты прежняя, я сильно изменилась, Раймонд, пожалуйста, оставь меня в покое, ну не начинай вот это вот все, не затем я тебя так долго искал, я прошу тебя, оставь меня в покое, так будет лучше всем, кстати, расскажи, как тебе удалось попасть в распределительный центр?» – спросил Раймонд, проигнорировав слова Милы. «Ты, конечно, не зря была лучшей ученицей, и то, что ты придумала такой план, меня не удивило. Но как ты смогла его реализовать? Это не важно. Я тебе еще раз говорю, оставь меня в покое. Я почти забыла весь тот кошмар, что мне пришлось пережить. Я хочу нормальной жизни, окончить академию, выйти замуж, родить детей и жить спокойно. Хочу обычного женского счастья. Инга, я тебе не верю. Какое обычное женское счастье? Какие дети? Ты не можешь этого хотеть. Ты создана для другого. Да, вы пытались вбить мне в голову, что я создана для другого. Я это помню. Вы хотели сделать из меня монстра, и почти сделали. Но я смогла убежать. И знаешь почему? Потому что я хочу спокойной жизни. Для спокойной жизни, Инга, ты слишком хорошо умеешь убивать. Да, умею. И убиваю всех, кто встает на пути у моей мечты. Это угроза, усмехнулся Раймонд. Но хорошо, я тебя понял. Я вижу, что ты действительно изменилась. Хотя мне трудно в это поверить. И я готов забыть о тебе. Но у меня есть одно условие. Никаких условий, Раймонд. Так не пойдет. Я потратил много сил и времени, чтобы тебя найти. Давай поступим по справедливости. Если ты говоришь о справедливости, значит, ты уже придумал, как меня провести. Ты моя лучшая ученица, в некотором роде ты моя гордость. Не забывай об этом. Если я дам тебе слово, я его сдержу. И я забуду про тебя, как только ты выполнишь одну мою просьбу. Нет, Раймонд, я слишком хорошо тебя знаю. Выполнив твою просьбу, я попаду на крючок. Но у тебя нет выбора, Инга. Выбор есть всегда, мрачно произнесла Мила. Боюсь, тот выбор, что у тебя есть, тебе не понравится. Всего одна просьба, Инга. Всего одна. Мы ведь оба знаем, что потом будет вторая, а за ней третья. Раймонд ухмыльнулся, опять налил шампанского, сделал несколько глотков и сказал, «Я не планирую тебя часто использовать. Сейчас ты нужна мне действительно лишь для одного дела. Возможно, я после этого не обращусь к тебе год или два. А если обращусь второй раз, то щедро заплачу. Подумай, Инга. Ты же мечтаешь о спокойной жизни, я обеспечу тебе такую жизнь. Подумай хорошо, я могу разрушить все, что ты с таким трудом создала. А еще из-за твоей несговорчивости погибнет этот славный мальчик, а он тебе дорог, это я уже понял. Подумай, одно, максимум, два задания в год, и у тебя будут деньги, защита, милый мальчик под боком и та жизнь, о которой ты мечтаешь. Ваша организация не ограничится двумя заданиями в год. Организация, а никто не знает, что я тебя нашел. Ты слишком хороша, чтобы я тобой делился. Ты хочешь сказать, да, перебил Милу Раймонд, ты будешь работать только на меня. Глупо рассказывать о тебе кому-либо еще. В конце концов, никто не вложил в тебя столько труда и сил, сколько я. Поэтому Раймонд резко замолчал и провел рукой перед лицом Милы. Она тут же скривилась, будто почувствовала резкую боль. «А ты хороша», — сказал Раймонд и рассмеялся. «Хороша, но не настолько, чтобы меня убить. Думаешь, я не ожидал, что ты попытаешься это сделать, узнав, что я никому про тебя не рассказал. Я был в этом уверен и подготовился». «Впечатляет», — пробурчала моя девушка. «Что со мной? Я заблокировал твою возможность черпать энергию. Пока ты от меня бегала, я получил 3-й уровень. Но эта блокировка лишь дополнительная страховка, на мне сейчас столько защиты, что я неуязвим для всех заклятий, доступных тебе. Я стал очень сильным, и могу тебя научить многому. Я тоже многому научилась. А знаешь, мне бы хотелось на это посмотреть. Всегда интересно узнать, чего добился твой ученик, отправившись в самостоятельное плавание. Мне даже интересно, научилась ли ты чему-то, что сможет меня по-настоящему удивить. «Научилась», — ответила Мила. А дальше все произошло так быстро, будто я посмотрел видеоролик на перемотке. Мила резко подняла правую руку и растопырила пальцы. Раймонд тут же изменился в лице, видимо, принялся усиливать магическую защиту. При этом он не сводил глаз в ладони Милы. Она же в это время быстро сунула левую руку в сумочку и достала оттуда пистолет. Два выстрела прогремели в ту же секунду, один за другим. «Я научилась всегда носить с собой пистолет», — со злостью прошипела Мила. Раймонд, похоже, так ничего не понял. Несколько секунд он просидел на стуле с одним пулевым отверстием во лбу, а другим в районе сердца, после чего рухнул на пол. Защита от магического воздействия не помогала от пуль. Против них нужно было ставить какой-нибудь барьер, но его бы тотчас заметили посетители ресторана. Сразу же после выстрела в зале началась паника. Мила, не обращая на это внимания, встала и быстро сконцентрировалась. В ее глазах вспыхнули синие огоньки, руки покрылись сверкающей холодной плазмой, как у высокоуровневого мага воды, и она буквально за несколько секунд поставила между нами и залом непроницаемый ледяной барьер. Он имел форму полукруга радиусом около 5 метров. Ледяная стена возвышалась от пола до потолка и была настолько толстой, что сквозь нее не было ничего видно. Получилось, что от зала нас отделяла эта полукруглая ледяная стена, а от улицы обычная стена с окном, которую Мила не тронула. Я еще во время разговора Милы с Раймондом несколько раз ловил себя на том, что не будь я обездвижен, моя челюсть упала бы на пол, а волосы встали дыбом, а после выстрелов и строительства ледяной стены, у меня просто не осталось сил удивляться происходящему. Как только невероятно спокойная для такого момента Мила установила стену, у нее будто сгорели предохранители. Она подбежала к Раймонду и начала его яростно пинать, особо не разбирая куда. По голове, в живот, по ногам. Толку от этого уже не было никакого. Одновременное ранение в голову и в сердце не мог пережить ни один одаренный. Возможно, если бы рядом оказался сильнейший лекарь, у Раймонда и были бы хоть какие-то шансы, но лекаря не было. Была Мила, которая пинала своего бывшего, как я понял, учителя и кричала. «И чего ты добился, тупой самонадеянный урод? И сам сдох и мне второй раз жизнь испортил. Я же сказала, что я уже не та, что я изменилась, тварь, ненавижу». После очередного пинка по голове Раймонда Мила остановилась, на секунду сконцентрировалась, сделала пассы руками в направлении своего знакомого, и его тело вспыхнуло. Раймонд сгорел за несколько секунд, превратившись буквально в горстку пепла. Мила из этого пепла достала 2 пули, расплавила их в ладони и выбросила на пол. Также она расплавила и пистолет, превратив его в неровный металлический шар. Почти сразу же, как погиб Раймонд, с меня слетело его заклятие. Но я все равно сидел и не шевелился, потому что был ошарашен. Я смотрел на все, что делает Мила, и просто не мог поверить, что это моя девушка. Я даже и не пытался проанализировать ту информацию, что вынес из разговора Милы с Раймондом, было не до того. Я просто смотрел на происходящее и пытался осознать, что это не сон. Когда Мила уничтожила тело Раймонда и пистолет, она прекратила ругаться, немного успокоилась, посмотрела на меня и виновато развела руками. «Можешь ничего не объяснять, я все слышал и видел», — сказал я. «Его заклятие меня лишь обездвижило». «Прости, Рома», — сказала Мила. «Мне очень жаль, что все так получилось, но у меня не было вариантов. Он бы от меня не отстал. Раймонд был чудовищем, даже хуже. Он бы не дал нам быть счастливыми, меня заставил бы работать на него, а от тебя избавился, чтобы мне ничего не мешало. Я понимаю, ты поступила по ситуации. И еще я понимаю, что больше я тебя, наверное, не увижу. Но скажи мне, кто ты? Это не важно. Для меня важно. Я уже понял. Все, что ты о себе рассказывала, неправда. Но хотя бы скажи, кто ты? Надеюсь, ты понял, что правду о себе я рассказать в принципе не могла. Поэтому приходилось врать. Прости, у тебя хорошо получалось. Хотя мне интересно, что бы ты делала, если бы я решил поехать знакомиться с твоими родителями. Я знала, что ты не захочешь. Скажи мне, как тебя зовут? Инга, твое настоящее имя, это тоже не важно, для меня важно. Прощай, Рома, мне надо уходить, с тобой было весело, жаль, что так недолго, и все, я искренне возмутился, было весело, но жаль, что недолго, это все, что ты мне можешь сказать, после всего, что между нами было, да не было между нами ничего, я просто тебя использовала, уж, извини, Мила опять развела руками, ты был очень удобным вариантом, но это все уже не важно, прощай, все это она говорила так спокойно, будто между нами действительно ничего не было, ни пылких объяснений в любви, ни полных страсти ночей, ни счастливых минут, проведенных вместе, ничего того, что я так ценил и что было так дорого мне. «А что для тебя важно?» – спросил я. «Успеть убежать из города, до того, как его перекроют. Прощай, Рома, с тобой действительно было весело. Я надеюсь, тебе со мной тоже было хорошо. Не держи на меня зла». «Найди себе какую-нибудь девочку попроще и будь счастлив, с Зотовой только не связывайся, она та еще сучка, и если можешь, не рассказывай никому о том, что ты здесь услышал». Я думал, после разговора Милы с Раймондом и последующего его убийства, более сильные эмоции меня в этот день уже не ждут, и я опять ошибся. Что ж, Мила, или кем там эта девушка была на самом деле, умела удивить, но удивляйся не удивляйся. Надо было как-то переварить все это и пробовать жить дальше. Пока я это все переваривал, Мила подошла к окну и приготовилась его снести вместе со стеной, чтобы убежать. Я даже заметил, как ее руки снова покрылись холодной плазмой, но неожиданно Мила громко закричала. Настолько громко, что в замкнутом пространстве это сильно ударило по ушам. И еще я почувствовал исходящую от нее боль. Удивительно, но до этого я не ощущал вообще никаких ее эмоций. Видимо, она умела отлично закрываться, а раньше выдавала мне лишь те эмоции, что мне полагалось ощутить. Сейчас же меня чуть не разорвало от потока боли и злости, которые исходили от моей девушки. «Не-е-е-е-ет, нет, нет», — кричала Мила, разрывая мне перепонки. А потом она обернулась. По ее лицу текли слезы, а от уверенного и равнодушного вида не осталось и следа. «Нет, я не хочу, чтобы ты запомнил меня сукой», — кричала Мила, срывая голос. «Я должна была быстро уйти. Должна, но не могу. Не хочу. Я хотела сделать тебе больно сейчас, чтобы ты быстрее меня забыл, чтобы не вспоминал, чтобы был счастлив. Но я не хочу, чтобы ты запомнил меня такой. Я была вынуждена тебе постоянно врать, потому что я хотела быть счастлива, с тобой счастлива, а с моим прошлым это было просто невозможно. Прости меня, если сможешь. Я все понимаю», — сказал я. «Но скажи мне свое имя, я бы хотел его знать, у меня было несколько имен, но я их забыла, я теперь Мила, я навсегда оставлю себе имя, которым меня называл ты, да, я много раз тебя обманывала, но в одном я была честна всегда, я люблю тебя, ты лучшее, что было в моей ужасной жизни, я и представить не могла, что так бывает, что я так влюблюсь, прости, что мое прошлое лишило нас будущего». Но я просто хотела быть счастливой. Я думала, что у меня получится. Не получилось. Прощай, Рома. И прости, если сможешь. И я прошу тебя, найди себе хорошую девчонку и будь с ней счастлив. Я очень хочу этого. Ты хороший. Только с Зотовой не связывайся. Ты достоин лучшего. Мила быстро подошла ко мне и крепко поцеловала. В этот вечер меня ожидал не один такой поцелуй. Но, к сожалению, жизнь в очередной раз внесла корректировку в мои планы. Невероятно большую корректировку и не только в планы на вечер. После поцелуя Мила посмотрела мне прямо в глаза и прошептала. «Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю», — сказал я, проведя ладонью по щеке Милы, утирая ее очередную слезу. «Все будет хорошо. Я поговорю с Иваном Ивановичем, я попрошу его помощь». Мила взяла мою ладонь, убрала со своего лица, через силу улыбнулась и сказала. «Пожалуйста, не заставляй меня жалеть о том, что я не ушла минутой раньше. Прощай, Рома, прощай». Мила крепко сжала мою ладонь, тут же ее отпустила, развернулась и пошла к окну. А я крикнул ей вслед. «Мы обязательно еще встретимся». Мила на ходу ледяными молниями с двух рук разнесла стену и выбежала на улицу. Я почти сразу же вышел следом, но моей девушки уже нигде не было видно. А спустя несколько секунд к медведю подъехали три полицейские машины с мигалками. Обычные полицейские машины на задержание опасной одаренной. Видимо, тот, кто звонил в полицию, рассказал о выстрелах, но не упомянул ледяную стену. Шансы Милы убежать из города увеличились. Глава 6. Насчет того, что приехали лишь полицейские, я ошибся. Просто сотрудники специального отдела КФБ по противодействию незаконному использованию боевой магии прибыли без лишнего шума. Несколько одаренных в неприметных серых костюмах возникли словно ниоткуда, и двое из них сразу же направились в мою сторону. Я на всякий случай поднял руки. «Майор Сажин», — представился один из оперативников КФБ, подойдя ко мне. «Насколько я понимаю, вы находились в эпицентре происшествия?» «Да», — ответил я. «У вас есть при себе какие-нибудь документы? Как ваше имя?» «Роман Андреев». «Документов при себе нет. Вы задержаны по подозрению в использовании боевой магии в общественном месте», — объявил майор. «Вы можете хранить молчание. Попытка сбежать, используя магию, будет квалифицироваться как отдельный случай ее незаконного использования. В общем, настоятельно не рекомендую делать глупостей. Захотел бы сбежать, не стал бы вас дожидаться», — заметил я. Сажин достал контролирующий обруч и сказал: «Так как вы одаренный, я должен надеть на вас спецсредства и предупредить, что после этого в случае использования магии, вы погибнете». Тем временем к нам подошел еще один оперативник, а полицейские уже оцепили ресторан и прилегающую к нему территорию. «Поднимите голову», — приказал Сажин. «Я хочу сделать звонок», — сказал я. «Кино, что ли?» — насмотрелся. Усмехнулся подошедший КФБшник. «Из управления будешь звонить, если следователь сочтет это возможным». «Я здесь не просто так», — соврал я. «Не хотите давать мне звонить? Сделайте это сами. Я сейчас дам вам номер. Наша задача — арестовать всех подозреваемых и доставить их в управление», — сказал Сажин. «А вот из управления будете звонить своему адвокату, и позвольте мне уже надеть на вас спецсредства. С одной стороны, можно было доехать до управления, а там на месте потребовать, чтобы обо мне доложили Милютину, но с другой, а если бы меня привезли и закинули на пару дней в камеру, это означало гарантированный бы срыв спецоперации. Деваться было некуда, и я сказал: господин майор, я планирую звонить не адвокату, а Ивану Ивановичу Милютину». Оба оперативника изменились в лице, а я добавил: «Или давайте вы наберете его номер, я вам его сейчас дам. Согласитесь, лучше сделать звонок, чем потом объяснять Ивану Ивановичу, почему вы проигнорировали мою просьбу. Точнее, почему его имя для вас ничего не значит». «Насчет ничего не значит, только не надо», — возмущенно сказал Сажин и достал телефон. «Диктуйте номер». Я назвал номер телефона Милютина, майор набрал его на своем мобильном, а когда дождался ответа, сказал в трубку: «Добрый вечер, беспокоит майор Сажин, с кем имею честь разговаривать?» Майор выслушал ответ, его лицо стало совсем растерянным, после чего он сказал: «В ресторане «Медведь» оперативной группой задержан по подозрению в убийстве и использовании боевой магии некий Роман Андреев, если парень, конечно, назвал настоящее имя. При попытке отвести его в управление, Андреев попросил позвонить вам и дал номер телефона». Сажин снова замер, примерно полминуты слушал Милютина, затем ответил: «Слушаюсь». После этого оперативник передал трубку мне. Я приложил ее к уху и услышал голос Ивана Ивановича: «Что ты опять натворил?» «Ничего», — ответил я. «Просто оказался рядом с происшествием. Точно не виноват?» «Нет, клянусь». «Хорошо, если так, но разбираться мы в этом будем позже. А сейчас не мешай людям делать свою работу. На тебя наденут обруч и отвезут в управление. Так положено. В управлении сразу приведут ко мне, не бойся. Сажина слушайся. Дай ему трубку». Я вернул телефон майору, тот выслушал еще какие-то наставления Милютина, попрощался с Иваном Ивановичем и сказал мне: «Обруч надеваем?» «Надеваем», — ответил я и задрал голову. Сажин быстро надел на меня контролирующий обруч и отвел в фургон для перевозки задержанных. Там я посидел минут 20, после чего мы уехали. Разумеется, кроме меня, никого больше не задержали. Пока мы ехали в управление, я думал о Миле. Все, что произошло в «Медведе», никак не укладывалось в моей голове. Вроде я все это видел, слышал и прекрасно запомнил, но при этом произошедшее казалось мне чем-то нереальным, будто я сон вспоминал. Моя Мила оказалась какой-то Ингой, которая, мало того, что на 5 лет меня старше и имеет минимум 7-й, а то и 5-й магический уровень, так еще и является профессиональным диверсантом и убийцей. В принципе, поверить в это было можно, зная Милу и ее характер, но все равно не верилось. Зато стало понятно, как у нее так легко получилось убить камнем бандита в лесу, почему она так спокойно проткнула вилкой руку агрессивной арчанки в реабилитационном центре, почему так дралась на поединках и, в конце концов, почему сломала пальцы Троекурову. И еще я с сожалением подумал, что последнего делать точно не стоило. Еще я подумал, что Миле явно было непросто проиграть в полуфинале весеннего турнира с ее желанием побеждать и такими навыками. Впрочем, я был уверен, попадись ей в полуфинале Арина, Мила дошла бы до финала. Очень уж она не взлюбила Зотову. Вообще, исходя из открывшихся фактов, стоило признать, и Арине, и Троекурову очень повезло, что они не стали раздувать конфликты с Милой. Много кому повезло. А еще меня интересовал вопрос, как мне относиться к произошедшему. С одной стороны, я потерял любимую девушку, а с другой, было ли будущее у наших отношений? Возможно, мне даже повезло. Ведь если поверить, что Мила меня действительно любит, все остальное у нас было построено на ее обмане. Но при этом и обижаться на нее было глупо. Если исходить из той информации, что я вынес из ее разговора с Раймондом, у нее не было вообще никаких вариантов говорить правду. Девчонка пыталась начать новую жизнь, и это надо было принять как данность. Еще я долго думал, почему она убежала, несмотря на мое предложение подключить Милютина и попросить Ивана Ивановича помочь. Да, она раскрылась, да она использовала магию и убила человека, но это можно было квалифицировать как самооборону. Да, скорее всего, из Кутузовки бы выгнали, но с таким багажом Иван Иванович ее бы точно взял под свое крыло. Но Мила отказалась и убежала. Значит, не хотела сотрудничать с КФБ. Или не могла. Возможно, было в ее прошлом что-то такое, что не оставило ей шансов на такое сотрудничество. И чем больше я думал о Миле и о произошедшем в Медведе, тем больше осознавал, насколько это все сложно, и понимал, что вот так наспех решить, повезло мне или нет, я не мог. Но Милу мне однозначно было жаль. Если она не врала Раймонду и действительно хотела лишь спокойной жизни, то ее стоило пожалеть. Но вот не врала ли? А если даже и не врала, то как надолго хватило бы ее? Способна ли она жить спокойно с таким багажом? Я вспомнил ее эмоции во время поединков. Ну никак она не была похожа на любительницу тихой жизни. Я думал о Миле всю дорогу и понял пока лишь одно. Еще ни один час и ни один день я проведу в раздумьях на предмет, чем в итоге для меня окажется расставание с ней. И может, когда-нибудь, я приду к выводу, что это был лучший финал наших отношений, а может, что самая моя большая потеря. А пока что было просто больно. Как ни крути, в последнее время ближе Милы у меня никого не было, а потеря близкого – это всегда потеря. И какие решения ты разумом не принимай, на душе все равно остается боль, а в сердце пустота. Когда приехали в управление КФБ, Сажин лично сразу же проводил меня к Милютину. Перед кабинетом Ивана Ивановича майор снял с меня контролирующий обруч. После этого завел меня, отчитался и быстро удалился. Милютин сидел в своем кресле, барабанил пальцами по столу и, увидев меня, не стал скрывать своего плохого настроения и мрачно произнес: «Проходи, садись». Я быстро подошел к столу и сел напротив Ивана Ивановича. «В целом мне уже доложили о происшествии», — сказал Иван Иванович. «Что добавишь?» «Как я могу добавить, если не знаю, что вам рассказали?» Удивился я. «Не умничай», — рявкнул глава столичного КФБ, лишний раз показав, что он не в настроении. «Ты знал, что твоя подружка на такое способна?» «Нет». Я очень удивился. «Догадывался?» «Нет». «Она, конечно, всегда меня удивляла, но такое я и предположить не мог. Знаешь, кого она там отработала?» «К сожалению, нет». «Врешь». «Честно, не знаю. Первый раз его видел. Свидетели сказали, что твоя подружка и неизвестный мужчина о чем-то долго говорили. Ты слышал о чем?» «Она называла его имя?» Мне очень не хотелось рассказывать Милютину подробности разговора Милы и ее знакомого, неизвестно, чем это могло для моей девушки обернуться. Но и врать Ивану Ивановичу было глупо, особенно накануне важной операции. Милютин явно вычислил бы, что я вру, не эмпатией, а просто благодаря своему огромному опыту. Врун из меня неважный. Обмануть генерала спецслужб, это можно было даже и не пытаться. Его звали Раймонд, сказал я. Он что-то требовал от Милы, угрожал ей. Я так понял, они раньше были знакомы. Что требовал, он не сказал. Просто требовал, чтобы она выполнила какую-то его просьбу. Но не успел сказать какую. Что ж такого он мог захотеть, если она его за это убила? Задумчиво произнес Милютин. Еще о чем говорили? Ни о чем особо важном. Он настаивал, Мила отказывалась. А на каком основании настаивал? Насколько я понял, считал, что она ему задолжна. Но Мила в итоге достала пистолет и выстрелила в него, а затем сожгла. Это все в ресторане видели. Что она тебе сказала после того, как его убила? Она попрощалась со мной и убежала. Что-то особенное или важное сказала, что любит меня. Ну это да, усмехнулся Милютин. Как же без этого? Слышать такое было неприятно. После того, как я утаил некоторые детали про прошлое Милы, мне было немного неловко, но теперь это ощущение прошло. Насмешка Милютина над нашими чувствами, какими бы они ни были, меня даже разозлила. У меня все еще стояло перед глазами заплаканное лицо моей девушки, и в голове звучали ее слова о том, как она мечтала о спокойной жизни. «Ладно, надеюсь, далеко не убежит», — вздохнув, произнес Иван Иванович. «Надеюсь, уже убежала», — подумал я. «Ты успел ей сказать, что тебе надо уехать?» «Не успел». «Точно?» «Да». «Хотел в конце ужина. Или вообще завтра. Не хотел портить вечер. Она бы расстроилась». «Это хорошо, что не сказал». Милютин встал, прошелся по кабинету, нахмурился, будто принимал какое-то решение, а затем объявил. «Сегодня переночуешь здесь, в управлении. Вы мне не доверяете?» Удивился я. «Думаете, я тоже сбегу? Вообще-то, ты находишься в статусе задержанного по подозрению в соучастии в убийстве», сказал Милютин. «Но я никого не убивал. Или вы мне не верите?» «Я тебе верю, но закон есть закон. Ты официально задержан по делу. Есть свидетели твоего задержания и свидетели того, что ты был вместе с убийцей, и я не могу взять и сразу отпустить тебя. Ты подозреваемый в соучастии. Неофициально, конечно, могу отпустить, но зачем, если ты не сможешь открыто нигде появиться? Не вижу смысла это делать. К тому же у меня появилась кое-какая мысль. Надо обсудить ее с Родионом Степановичем. Вы меня теперь, наверное, и к операции не допустите? С ума сошел? Там такое на кону стоит. Аж страшно представить, что будет, если эта спецоперация сорвется. Но как же ты не вовремя влез в очередные приключения? Просто слов нет. Да не влезал я никуда, возразил я. Я просто пригласил девушку в ресторан. Иван Иванович подошел ко мне, посмотрел на меня сверху вниз, и мне на стуле сразу стало неуютно. В обед я тебя знакомлю с Кесарем, представляю Александру Петровичу как надежного парня, а вечером твой поход с подругой в ресторан заканчивается сожженным трупом неизвестного мужчины, с раздражением произнес Милютин. И как мне на это реагировать? Как я Кесарю вот это все объясню? Иван Иванович в сердцах ударил ладонью по столу, да так, что проломил столешницу, видимо, не заметил, как на эмоциях непроизвольно собрал в ладонях немного энергии. «Твою мать!» – выругался Милютин, глядя на сломанный стол, а затем на покрытые еле заметным свечением руки. «Давно меня никто так не злил. Простите, только и мог я сказать, но я сам в шоке от произошедшего. В шоке он!» – передразнил меня Иван Иванович. «Ты, вообще, осознаешь, в какой я ситуации оказался? По-человечески я тебя понимаю, ты мне симпатичен даже в некотором роде, но как генерал КФБ я не должен тебе доверять после такого. Просто не имею права, пока не проверю тебя по полной программе. По уму тебя надо сейчас заставить снять все блокировки, чтобы хороший менталист прошарил твои мозги, и мы все были уверены, что ты не заодно со своей подружкой. Но как тебя после такого отправлять на спецоперацию? Ты можешь сломаться, и не отправлять тебя нельзя, слишком много на кону стоит, слишком много». Милютин замолчал, прошелся по кабинету, тяжело вздохнул и после этого негромко произнес: «Придется рисковать, благодарю вас за доверие», сказал я и, глядя на выражение лица Ивана Ивановича, понял, что надо было молчать. «Не стоит благодарности», с издевкой произнес Милютин, горько усмехнулся и добавил: «Иди уже, завтра утром продолжим разговор». «А куда идти-то?» – спросил я. Иван Иванович проигнорировал мой вопрос и вызвал конвоира. Когда тот пришел, Милютин отдал ему распоряжение: «Проводи нашего гостя в 301-ю камеру». «Слушаюсь», – ответил конвоир, и мы с ним покинули кабинет. Прощаться я не стал, не хотелось лишний раз раздражать Ивана Ивановича. Длинными коридорами конвоир провел меня к 301-й камере и запер в ней. К моей радости, внутри камеры все было как в гостиничном номере, разве что отсутствовал телевизор, и не было окон, но это все было не критично. Я снял обувь, завалился на кровати и снова вернулся мыслями в ресторан «Медведь». Глава 7. Утром меня разбудили в 8 утра и дали завтрак, очень вкусный, явно не арестантский, а к 9 отвели в кабинет к Милютину. Князь Глебов уже был там. «Здравствуй, любитель приключений, заходи, присаживайся», сказал Иван Иванович. И по его тону я понял, что он уже не злится на меня так, как накануне, то ли отошел, то ли что-то случилось. Я поздоровался, прошел и сел за стол. «Ты точно не знаешь, где может скрываться твоя подружка?» — спросил Милютин. «Все же смогла убежать, вырвалась у меня, пока где-то бегает», — пробурчал глава столичного КФБ. «А чего ты этому так разуешься? Вы точно не заодно?» «Да ладно тебе, Иван Иванович», — добродушно сказал Глебов. «Мальчишку можно понять, все же подружка. Но я, конечно же, ее поступок осуждаю». «Ладно, все равно мы ее поймаем», — сказал Милютин Глебову, а затем обратился ко мне. «В общем, ситуация сейчас у нас такая. Весь город говорит о вчерашнем происшествии в Медведе. Подруга твоя в розыске, а ты у нас официально подозреваемый сообщник. И это нам на руку. Раз уж твоя подруга подняла такой шум, то выжмем из этого хоть какую-то пользу». «Пользу?» – переспросил я, удивившись. «Не перебивай. Ты понимаешь, что нельзя просто взять и исчезнуть из Кутузовки на неопределенное время. Там много ушей и глаз, которые все отмечают, тот же сосед твой Денисов. У нас, конечно, была для тебя легенда, но мне она не по душе. Твое официальное задержание по подозрению в совершении преступления намного лучше. Эту информацию сообщат в академию, и ни у кого не возникнет вопросов по твоему отсутствию. Я бы не сказал, что меня радует такая легенда», — вздохнул я. «Подружке своей спасибо скажешь, когда мы ее поймаем. Вопрос решен. Вещи твои заберут и привезут сюда, но я бы лишнего с собой не брал. Не думаю, что ты их сможешь сохранить при похищении. А всю одежду тебе дадут новую, московских фабрик, вплоть до носков, чтобы даже по мелочи не подкопаться было». «Я вас понял», — ответил я. «А еще я тебе обещал показать, почему я так уверен, что Егор не выкинет сюрприз», — сказал Милютин. «Вот собственно Родион Степанович для этого и пришел. Сейчас он тебе продемонстрирует уровень лояльности нашего Егорки, чтобы ты не волновался на этот счет».